Глава 12. В ярд я вернулся в 17:05, и дежурный сержант Коул подозвал меня к своему столу. «Инспектор, к вам подошел посетитель. Сидит аж с 11. Говорит, вы его ждете». Сержант поднял брови. «Представился как Гарри». «Вот черт! Племянник Ма!» «Надо же, совсем вылетело из головы. Где он?» Коул махнул в сторону бокового коридора, и я, повернув за угол, увидел парнишку. Тот скучал, прислонившись головой к стене и прикрыв глаза. Ма была права. Ничего примечательного. Обычный долговязый парень с неровно подстриженными, падающими на лоб темными волосами, лицо бледное, выступающий вперед подбородок, тонкие руки вяло перебирают лежащую на коленях шапку. Шерстяное пальто хорошее, но далеко не новое. Ботинки подтертые, но еще крепкие. Подойдя ближе, я рассмотрел густые черные ресницы. Такие больше пошли бы девочки. На левой щеке поблекший синяк. Кажется, Ма говорила, что мальчишку пару раз били. Я нарочито шаркнул по полу, чтобы не испугать Гарри, и мальчик, открыв карие глаза, раздраженно прищурился. «Гарри Лиш? А вы мистер Корован?» — спросил он ломающимся подростковым голосом, окинув меня угрюмым взглядом. «Значит, Уайтчепл не для него». «Что ж, соглашусь». Судя по выговору, парнишка закончил частную школу. Да и манеры, как говорит Белинда, утонченные. «Пойдем со мной, парень», — кивнув в ответ, предложил я. «Извини, что заставил ждать». Гарри с некоторым трудом поднялся. Обошлось ли дело одними синяками? Хотя, наверное, просто затекли ноги от долгого ожидания. Мы вошли в кабинет, и парнишка бросил взгляд по сторонам. Я вдруг осознал, какое впечатление производит мое логово на посетителей. Куча бумаг, два простых стула у обшарпанного конторского стола. Окно настолько грязное, что едва пропускает уличный свет. Впрочем, Гарри осматривался скорее с любопытством, нежели с презрением. Ладно, наплевать. «Присаживайся», — предложил я, указав на стул. Мальчик устроился на краешке, положив шапку на колени. Взгляд твердый и довольно уверенный, но не вызывающий. Не похож на человека, безропотно дающего себя избить. Хотя что он мог противопоставить хулиганам? «Расскажи о себе», — сказал я. «По-моему, основное вы обо мне и так знаете», — пожал узкими плечами Гарри. «Мать уже 5 лет как умерла, а отец чуть больше месяца назад. И я переехал из Лица к тетке. Только, похоже, я ей не слишком нужен». «Ошибаешься», — осадил его я. «Ма Дойл — человек великодушный. Таких поискать не найдешь. Ей просто кажется, что тебе нечего делать в Уайтчепеле. Полагаю, она права». Мой резкий тон отбил у Гарри желание ершиться, и он опустил глаза. «Наверное», — вяло пробормотал он. «Но податься мне больше было некуда». «Ма считает, что у меня тебе будет лучше», — заметил я, и Гарри оторвал взгляд от пола. «У вас здесь только полицейские? Я вроде бы видел одного посыльного, пока вас ждал». «Посыльные есть». «Понятно». «К чему у тебя лежит душа? Есть соображения?» Поинтересовался я, откинувшись на спинку стула. «Вряд ли ты желаешь стать инспектором полиции». «Хочу быть доктором. Хочу помогать людям». Я постарался скрыть раздражение. Можно подумать, полицейские не помогают людям. С другой стороны, наверняка новости о скандале в Скотланд-Ярде попали на первые полосы газет в Лидсе. «Ладно, допустим. Что ты умеешь?» «Ну, ничего такого особенного. Знаю грамоту и арифметику. В прошлом году выиграл конкурс чтецов, декламировал Энеиду». Обратив внимание на мое замешательство, Гарри снисходительно добавил: «Это поэма Вергилия, написана на латыни». «Сбавь тон», — бросил я. «Тебе пытаются помочь». Мальчишка покраснел и отвел взгляд в сторону. Сквозь дверь донесся громкий вопль. Кричала женщина. За криком последовала длинная фраза на иностранном языке, вроде бы на французском, и бурные рыдания. «Где Ландау?» — перекрывая шум, послышался бас сержанта Коула. «Его пока нет», — — ответил один из клерков Мансел. «Так что ей придется подождать, пока он не появится». «Что с ней?» — спросил Гарри. «Откуда мне знать? По-французски не понимаю», — хмыкнул я. «Зато я понимаю», — вскинул голову мальчишка. «Поговоришь с ней?» — предложил я, поднимаясь из кресла. Гарри вышел вслед за мной. В центре вестибюля стояла брюнетка лет 25, и в ее глазах, заметавшихся между мной и Гарри, плескался ужас. «Пардон, мадам», — начал мальчик. «Je parle français». Облегченно вздохнув, женщина разразилась новой тирадой. Для нас с Коулом и Манселом ее слова были китайской грамотой. Однако Гарри слушал, временами кивая, и поглаживал посетительницу по руке, а та цеплялась за него, словно за спасательный круг. Наконец дама иссякла, и Гарри повернулся к нам. «Они с мужем ждали поезда на станции Пикадилли, когда к ним подошли два человека. Один из них приставил нож к спине мужа, вот так», — показал Гарри. «А другой схватил ее за руку и потащил прочь. Пригрозил, что мужа убьют, если она издаст хоть звук, так что кричать она не решилась. Ее посадили в вагон второго класса и подождали, пока поезд не тронется. На следующей станции она выскочила, поймала кэб и поехала в полицию». «Как же кэбман ее понял?» «Полиция на обоих языках звучит одинаково», — объяснил мальчик. «Спроси ее о тех двух мужчинах, как они выглядели, англичане или французы, может, она кого-то из них знает. Кстати, как ее зовут?» Гарри задал несколько вопросов, и женщина заговорила, жестикулируя дрожащими руками. Говорила она долго, и, наконец, Гарри перевел ее речь. «Ее зовут мадам Тереза Бонавель, муж Эдуард. 3 дня назад они приехали из Франции. В Лондоне у них живут друзья. Никого из двух мужчин она не узнала, однако один из них говорил по-французски, так что, видимо, преступники догадались, что имеют дело с путешественниками из Франции. Судя по акценту, не англичане. Ростом оба ниже вас, темноволосые, пальто у обоих непритязательное, обоим лет по 30. У одного были усы и борода, у другого только усы. И еще она заметила у Безбородова красную родинку на правой щеке. Кепи он надвинул на глаза». Я, одобрительно кивнув, обернулся к сержанту. «Дайте Гарри бумагу, пусть запишет показания мадам Бонавель. Я тотчас отправлю человека на Пикадилли. Вдруг кто-то видел, как двое мужчин уводят с платформы третьего». Помолчав, пока сержант обеспечивал Гарри всем необходимым, я добавил. «Пусть опишет внешность мужа». Мальчик сказал женщине несколько слов, и та вытащила серебряный медальон. Слава богу, что кто-то придумал эти побрякушки. Внутри лежал русый локон и маленькая фотография. Бывает дело, о пропаже человека начинаешь с меньшего. Инспектор Лей отбыл на Пикадилли, прихватив с собой медальон, а женщина, сев на скамейку, устало прислонилась к стене. Я поманил Гарри в боковой коридор. «Почему не сказал, что владеешь французским?» «Вы не спрашивали?» — спокойно ответил мальчик. «Иногда следует думать самому», — закатил глаза я. «Честное слово, не думал, что это важно», — сконфузился парнишка. «Ну, еще я умею ездить верхом и ухаживать за лошадьми. Учился на одной ферме в Лидсе». «Ты что, хороший наездник?» «Не то чтобы наездник, просто люблю возиться с лошадьми. Как-то раз помогал ветеринару, когда тот принимал роды у кобылы». «Ах, да, он же хочет стать доктором. Латынь знает». «Мальчик с претензиями». У меня в голове прозвучал звоночек. «Наверное, мальчик поладит с Джеймсом. Кстати, мне так и так следует заскочить в госпиталь». «Хорошо», — сказал я. «Где твои вещи?» «Все при мне», — указал Гарри на саквояж под скамейкой. «Да, это и весь его багаж?» Я внезапно ощутил жалость к мальчишке, вспомнив, как сам очутился на улице с маленьким узелком, в котором почти ничего не напоминало о доме. Но мое сочувствие лишь унизит Гарри. «Ну что, давай сообразим что-нибудь с ужином, а потом я познакомлю тебя с одним человеком».